Глава 34. Как же хотелось, чтобы он ее удержал. Эта Ханна, произнесенная глухо, но емко, всколыхнула ей душу, заставила встрепенуться притихшее сердце. В один миг между его стремительными ударами поверить в продолжение чуда, только что свершившегося. «Глупая, глупая Ханна, то, что ты воспринимаешь как чудо, для него верно привычная физиологическая потребность». Он хотел доказать себе что-то и доказал. Пусть и не то, о чем думал, но... Тут же раскаялся в своей слабости и устыдился того, что изменил своим принципам. Эта рука на лице и взгляд в потолок сказали ей больше, чем она хотела бы знать. Она скользнула к себе и, налив в таз воды из кувшина, торопливо подмылась, снова и снова, как наяву вспоминая, как плавилось ее тело от ласок Роберта Солсбери. Будь он неладен... Они ведь даже поговорить не смогли. Ни о письмах, ни о том, что он думает предпринять насчет Эндрю, ни о смерти Равены. Ни о чем не успели поговорить, зато их тела сказали так много, что ей никогда не забыть того сладкого чувства восторга и нежности, абсолютного единения и... любви, переполнявших ее. Ханна прикрыла руками лицо и ощутила на щеках влагу. Вот уж плакать ей точно не стоит». Она знала, что будет именно так, когда поняла, что влюбляется не в того человека. И все-таки уступила ему, потому что хотела. Так о чем же здесь плакать? Она смахнула с глаз слезы и залезла под одеяло, натянув его до подбородка. Долго лежала, глядя на спящего мальчика, живое напоминание о мужчине, которого полюбила. А потом провалилась в мучительный сон без сновидений. И проснулась от тихого стука. «Мисс Уэллс!» Звал ее из-за двери чуть слышный голос. Она торопливо поднялась. В коридоре, кутаясь в теплый платок, стояла горничная. «Мисс, вас внизу ищет какая-то девушка. Говорит, она ваша сестра», — сообщила девчушка. Сонливость мгновенно сменилась радостью и испугом, когда Ханна воскликнула. «Где она?» «На кухне, мисс. Миссис Фарингот предложила ей чай с пирожками. Я буду через минуту». Откликнулась Ханна и, торопливо натянув платье, бросилась вниз. «Неужели Грейс здесь? Но как? Откуда она могла знать, где искать ее? Ханну?» «И где в таком случае Лили?» Вопросы один за другим проносились в ее голове, пока она спускалась по лестнице. «Ханна! Грейс!» Сестры бросились друг к другу в объятия, смеясь и плача одновременно. «Вот уж не думала, что так скоро увижу тебя!» – всхлипнула Ханна. «Как вы? Где Лили? Почему ты не в пансионе? И как вообще меня отыскала?» Ханна выстреливала вопросами один за другим, и с лица Грейс сходила улыбка, убеждая сестру, что случилось что-то плохое. «Мы можем где-нибудь поговорить?» – спросила она, глянув по сторонам. «Да, конечно, пойдем». Ханна взяла сестру под руку и повела ее в комнату травницы. Там, прикрыв за ними обеими дверь, тут же велела – «Рассказывай». Грейс опустилась на стул и, помолчав с долю секунды, сказала. «Кэтсби тебя обманул. Он заплатил не за год нашего пребывания в пансионе, как ты полагала, а лишь за неделю. И как только срок вышел, явился, чтобы увести нас с собой». Ханна так побледнела, услышав эти слова, что Грейс, вскочив на ноги, торопливо ее обняла. «Нет-нет, не волнуйся, все не так плохо, как кажется, честно». Зачастила она. «Кэтсби, конечно, бесчестный мерзавец, но и мы не простушки. Он привел нас в один из притонов на Лондонском мосту и пристроил на кухню. Там, несмотря на ужасное это место, работала славная женщина, миссис Лендери, взявшая нас под опеку. Лили помогала с готовкой. Я обслуживала клиентов в питейном зале. Их сальные шуточки, пьяные, похотливые взгляды, хлопки чуть ниже спины в конце концов настолько меня допекли, что хотелось рвать и метать. А тут как нарочно появился Кэтсби с дружками». Девушка вскинула подбородок. «Когда я принесла ему Эля, он имел наглость заметить, что неплохо о нас позаботился. Можешь такое представить? Мол, все три сестрички Уэллс теперь надежно пристроены в добрые руки». И так издевательски усмехнулся, что я с трудом удержала порыв треснуть кружкой по его плешивой макушке. «Бедная моя Грейс, этот бесчестный мерзавец, он...» Голос подвел Ханну, и она замолчала, борясь с эмоциями. «Не стоит, все уже в прошлом». Грейс приобняла сестру, успокаивая ее. Ханна спросила, справившись с чувствами. «Но как ты узнала, где я?» «Я к тому и веду», — продолжила девушка. «Вместо того, чтобы приложить Кэтсби кружкой, я осведомилась, где ты. Мол, он наверняка знает об этом, раз утверждает, что старшая наша сестра в надежных руках». Негодяй начал пыжиться, утверждая, что хозяин тебе попался отменный, такой, что ты теперь вряд ли захочешь общаться с родными сестрами, но имени не назвал. «Я, конечно, еще пошумела, донимая его», — усмехнулась сестра. «Но результат был все тот же, однако...» Она выдержала краткую паузу. «Уже позже миссис Лендери нашептала мне имя графа Солсбери. Мол, Кэтсби прав, за сестру волноваться не стоит. Но как я могла не волноваться?» Грейс еще крепче стиснула руку сестры. «И потому, зная имя, решила тебя отыскать. Правда, служанка из графского дома сказала мне, что хозяин отбыл в поместье. И я, пообещав Лили вернуться, сбежала из того заведения. И боюсь, как бы это ни вышло для нашей девочки боком». Ханна стиснула кулаки. «Ты правильно сделала. Вам не место в каком-то притоне. Нужно забрать нашу Лили из этого места». Грейс как будто услышала упрек, оправдываясь, сказала. «Я хотела сбежать вместе с ней, но, зная о нашей привязанности друг к другу, за Лили лучше следили, полагали, должно быть, что я одна все равно не уйду». «Тебе не стоит оправдываться, я все понимаю», — успокоила ее Ханна. «И теперь вместе мы поможем сестре». Грейс кивнула, но осторожно спросила. «А ты в самом деле принадлежишь теперь Солсбери?» Тут же вспомнилась прошлая ночь, и волна жара, скользнув по лицу, заставила девушку вспыхнуть. «Не в том смысле, как ты полагаешь», — отозвалась она. «Но я действительно связана с графом». Грейс выжидающе вскинула бровь, проницательно вглядываясь в лицо старшей сестры, но та не спешила что-либо объяснять. «То есть ты можешь уйти в любую минуту?» — уточнила ее собеседница. «Пожалуй, что так», — неуверенно молвила Ханна. «Просто вчера случилось кое-что нехорошее, и нам всем запретили покидать пределы поместья». «И что это было?» «Невесту хозяина дома нашли мертвой в часовне, как раз перед свадьбой». «Ужас какой!» — Грейс прижала руку к груди. «Хуже всего», — добавила Ханна, — «что ее закрыл волк. Перевертыш?» «Возможно, пока ничего не известно. Но если хоть кто-то из домочадцев проговорится о мне...» В глазах младшей сестры Ханна увидела ужас, который отчасти испытывала сама, но гнала прочь, не желая мыслить разумно. «Тогда тебе нужно тем более уходить!» Грейс с решительным видом затрясла головой. «Не только ради Лили, которой нужно помочь, но ради себя самой в первую очередь. Пойми, если начнется охота на перевертышей, не пощадят никого. Давай уйдем прямо сейчас. Заберем Лили из того гадкого места и сбежим на край света». «На край света», — мысленно повторила ее слова Ханна. От собственных мыслей и влюбленного сердца даже край света, увы, не спасет. Но Грейс в чем-то права. Ей в этом доме действительно не место. Давно пора было уйти, еще до того, как все стало настолько запутанным. «Мне надо кое-что сделать, прежде чем уходить», — кивнула она. «Ни с кем не беседуй, а лучше вовсе не высовывайся отсюда. Я приду за тобой, как только буду готова». С такими словами Ханна поднялась в свою комнату на чердаке, осмотрелась. Собирать было нечего, как явилась ни с чем, так и уйдет. Но как же тяжко на сердце, больно до одури, несмотря ни на что. Эндрю пошевелился, открывая глаза, и Ханна, присев на кровать, пригладила его волосы. «Миссис Кэмерон скоро придет», — сказала она, — «и останется, чтобы присматривать за тобой. Больше не подбрасывай графу ужей, и мышей тоже не надо. Он ведь хороший, ты знаешь?» От собственных слов ей захотелось расплакаться. Мальчик, к тому же, будто что-то поняв, взял ее за руку. Ханна сглотнула раз, другой, третий, пока коварный комок не провалился в желудок. «Не уходи», — вдруг услышала тихая, и, задохнувшись от удивления и тоски, прижала к себе хрупкое тельце и все-таки всхлипнула. «Ты говоришь», — констатировала чуть слышно. «Я так рада, что ты говоришь». А Эндрю опять повторил. «Не уходи». И так тоскливо смотрел на нее, что Ханна вдруг задохнулась слезами, брызнувшими из глаз. «Мне надо...» Всхлипывая, отозвалась она. «Позаботиться о сестре. А потом я, быть может, вернусь. Но даже если не так, у тебя будет все хорошо. Вот увидишь. Граф Солсбери о тебе позаботится. Только верни ему письма, договорились?» Эндрю кивнул и повел маленьким носом, безошибочно определяя, куда Ханна их положила. В платяной шкаф, на нижнюю полку. «Они пахнут мамиными духами», — вдруг шепнул он. «Как ее платье на чердаке в доме мистера Нэша. Я потому их и взял». «Бедный мой мальчик». Ханна прижала к себе бедного малыша. Он никогда не знал своей матери и все же скучает по ней. Как это жестоко со стороны мисс Абигейл бросить собственного ребенка, заботясь лишь о себе. Ханна бы ни за что такого не сделала. Никогда. С тяжелым сердцем она умылась холодной водой, чтобы скрыть следы пролитых слез, и отвела мальчика к миссис Фарингот, сообщив, что намерена прогуляться с сестрой. Та странно на нее посмотрела. «Ты плакала, моя девочка? Что-то случилось с сестрой?» «Вовсе нет. Я просто счастлива, что она навестила меня». «Жаль, что в такое печальное время», — вздохнула кухарка. «Смерть леди Равенны просто ужасна. Не уходите далеко от поместья. Мало ли кто бродит в лесу». «Спасибо за вашу заботу». Ханна не в силах сдержаться, стиснула ее руку. «Что ты? Будто прощаешься», — забеспокоилась та. «Ты ведь не сделаешь глупость? Пообещай». Миссис Фарингот посмотрела ей прямо в глаза. «Обещаю, никаких глупостей», — с чистым сердцем пообещала ей Ханна. И подумала, что самую главную она все равно уже совершила, влюбилась в Роберта Солсбери. Все остальное на фоне нее кажется мелким и незначительным. Потом она пошла за сестрой, и они тропой через лес ушли в сторону Ипсвича и дороги на Лондон.